Глава 24. Тручасай. 2047-2061 годы по земному летоисчислению. Долгие годы после того, как не удалось бежать с Ракхата, Софии Мендес снился дом. Сны эти раздражали ее, и она прекратила передавать свои сообщения на Землю, полагая, что если обрежет последнюю, связывающую с домом нить, прекратятся и сны. Однако они продолжались. Чаще всего она сидела в аэропорту, ожидая, когда объявят посадку на нужный ей рейс. Иногда ждала на каком-нибудь железнодорожном вокзале. Во снах этих она точно знала, что Джимми где-то ждет ее. Иногда она шла по прежде знакомой улице в Токио или Варшаве, но чаще всего София оказывалась в каком-нибудь фантастическом месте, которая просто каким-то образом находилась на земле. В своих снах она почти всегда бывала одна, но однажды, сидя в кофейне, прислушивалась к разговорам, когда вошел Сандес. Как всегда, с опозданием. «Где мы были?» — спросил он, садясь напротив нее. «Мы были влюблены», — ответила она и в испуге проснулась от того, что призналась во сне в том, что никогда не признавала при дневном свете. Потом, в ту ночь, она лежала с открытыми глазами посреди лесных шорохов и капели, пытаясь рассортировать обрывки реальности, из которых соткался этот сон. Кофейня находилась, конечно, в Кливленде. «Сколько же лет назад я познакомилась с Сандесом?» — спросила она себя. А потом, с еще большим удивлением, подумала: «Сколько же мне лет?» И, вздрогнув, поняла, что уже почти 50. «Уже 17 лет я живу на этой планете», — думала она. «Дольше, чем я прожила в Стамбуле. Дольше, чем прожила в каком-нибудь другом месте». «Сипаш, фея», — спросила ее однажды дочь Супаари Хаенала, — «ты не печалишься от того, что твои люди оставили тебя здесь в одиночестве?» «Все на свете имеет свою причину», — ответила София девушке. «Теперь мой народ — руна, да и твой тоже». Она произнесла эти слова с яростной и неподдельной убежденностью, ибо давно уже утопила свою личную, ничтожную печаль в чистой ярости, вызванной угнетенным положением руна. Она давно уже обнаружила причину собственного пребывания на этой планете. Она оказалась на Ракхате за тем, чтобы научить всех в Ракхате одному единственному слову — «справедливость». По всему крупнейшему континенту Ракхата молчаливое недовольство руна обрело голос устами Супарева Гайжура, Джалаова Кашан и их последователей. Обыкновенное оружие угнетенных, правдоподобная угодливость и деланное невежество, мелкое сопротивление по пустякам, проволочки и изображение полного непонимания – все было отброшено, все уступило место удивительной и вдохновенной силе. Подобно спящим, пробудившимся от собственного бессилия, руна очнулись и обрели силу, потенциал которой осознавали ранее одни женаата, заслуженно боявшиеся ее. После начала восстания, после того, как были освобождены Гайжур и Агарди, на помощь к бунтарям пришли страх и подозрительность. Скажем, патриарх женаата пробуждался утром, обнаруживая, что из челяди его сбежали все руна, а на ложе его оставлен нож острием к горлу. Если ему хватало мозгов, он собирал родных и бежал на север. Конечно, существовало и сопротивление. Даже в самом начале случались и нападения, и перебранки, но знание — сила, а с помощью Софии Мендес руны сделались знающим народом. Она наделила их схемами развитых коммуникационных систем и приборов для обработки информации. Но что более важно, София вселила в руна уверенность в том, что подобные предметы действительно можно создать. А получив зародыш идеи, руны умели воплотить ее в жизнь самым быстрым и творческим образом. Созданные руками руна радиоприборы прежде служили правителям женаата, а теперь их модифицировали для работы со спутниками, выведенными на орбиту экипажем Стеллы Марис, что позволило всей армии поддерживать мгновенную связь. По прошествии какого-то времени все молодые офицеры уже знали английский язык, послуживший на Ракхате столь же надежной базой для шифровальщиков, как язык земного племени Наваха американской армии на Земле во время Второй мировой войны. Располагая средствами дистанционного наблюдения и получения изображений Магеллана, София смогла обозревать весь континент в полосе в 40 градусов по обе стороны экватора. Вне ее поля зрения оставался только Южный океан и земли к северу от гор Гарну. Не покидая Труча Сай, она предоставляла прогнозы погоды и следила за речным транспортом, а также мобильными подразделениями Женаата, с которыми можно было разобраться, когда они оказывались на местности, удобной для женщин Руна, не стесненных традицией рыцарского ведения войны. Когда Женаата отступили на трех фронтах на более удобные для обороны земли, София сумела обнаружить их новые укрепления, в которых были собраны домашние слуги и наемники Руна. Далее они были подвергнуты нападению в красном свете, позволившему освободить пленников Руна и оттеснить голодавших уже Джанада дальше на север. «И ты не хочешь общества подобных себе?» — спросила Хаенала. «У меня есть ты и твой отец. У меня есть Исаак и Руна», — ответила София. «У меня есть все, кто мне нужен». «В самом деле, мама?» «В самом деле», — воскликнула София. «И я благодарна за все, что у меня есть, Хаенала». Она могла бы продолжить. Стремясь к большему, можно нарваться на разочарование. Однако София Мендес давным-давно запретила себе подобные мысли. А кроме того, в ее ситуации есть и свои плюсы, могла бы напомнить себе София. На земле собственный сын сделался бы для нее трагедией, но здесь, в лесу, под бдительным присмотром сотни отцов Руна, все дети находились в безопасности, как находящиеся в здравом уме, так и не вполне нормальные, вне зависимости от того, отстали они в развитии от сверстников или нет. Здесь никого не считали слишком ненормальным и старым. Несовершенство допускалось в Труча Сай, единственном на всем Ракхате месте, где оно было разрешено. Руна ничего не ждали от Исаака. Они не судили его и не находили нуждающимся в оценке, не обращали на него внимания, когда он учился владеть своим кишечником или когда ходил голым. И если Исаак не ощущал чужих эмоций, он живо воспринимал окружающий мир, в котором существовали лианы, и на них можно было качаться, а также опущенные сучья вралии, на которые можно было взобраться, подняться выше и даже пройти вверх, тем более с его совершенным чувством равновесия. Еще была грязь, которую можно было охлопывать и кидать, которая могла выдавливаться между пальцами ног и рук. И вода, чтобы плескаться, чтобы падать в нее, чтобы плыть. И громадные, отполированные рекой скалы, чтобы соскальзывать с них вниз, снова, снова и снова, вовсю размахивая от радости руками. Еще целое сокровище окатанных камушков со дна реки, который можно было вытащить наружу и выложить строгими прямыми рядами, которые, как заметила потрясенная София, группировались согласно простым числам 1, 3, 5, 7, 11, 13 и так далее. Здесь, в Труча Сай, Исааку шептали деревья, ручей журчал ради него. Иногда к нему приходили животные, потому что он умел быть неподвижным и долго оставаться без движения. «Сипаш, фея, когда мы сможем перебраться в город?» — спрашивала Хаенала. «У всех людей там по 5 пальцев или у некоторых только 3?» «Тебе слишком опасно посещать города», — отвечала София. «Но другие девочки туда ходят». «Это не просто девочки, это солдаты. Когда вырастешь, все поймешь». «Так ты говорила в прошлый раз. Это с тех пор подросла. Когда ты мне все объяснишь?» «Сипаш, Хаенала, не устраивай феерна. Послушай, уже гром гремит. Ты говорила, что на самом деле люди не могут изменить своим поведением погоду». «И от чего на самом деле зависит погода?» — проговорила София, радуясь возможности изменить тему. Очутившись посреди войны, София Мендес поняла, что, наверное, стала бы учительницей, если бы ее детство не закончилось столь уродливым образом. Присущая ей ясность ума и привычная организованность, способность разложить любой процесс на этапы и шаг за шагом растолковать его ученику, Все эти качества, сделавшие ее превосходным ИИ-аналитиком, теперь приводили к ней массу учеников. Дети Руна, пользуясь составленными ею мнемоническими правилами, заучивали названия солнц, рек, городов, химических элементов, таблицу умножения. Она предоставила им возможность научить ее ботанике, которой отцы учили на собственном примере, а потом уже вместе с детьми создала новую таксономию на основе принципов использования структуры и местоположения и с удовольствием наблюдала за тем, как они начинали классифицировать животных, слова, звуки и камни, создавать логические связи, а также находить умные решения поставленных ими же самими проблем. Эти руна были заметно смышленнее детей в Акашане, с которыми она когда-то познакомилась. Поначалу она даже записывала их успехи насчет своего педагогического мастерства, но по прошествии некоторого времени поняла, что интеллект этих детей отчасти объясняется тем, что все они теперь получали вполне адекватное питание, в отличие от прежних племен, когда скотоводы женаты содержали их на голодном пайке, желая контролировать и репродуктивный статус молодежи, и труд руна, и сами их жизни». Джанада должны были знать, должны были понимать, что при этом непременно притупят интеллектуальные способности руна, решила она. И когда ей были явлены подобные мерзости, ей вспомнились стихи обреченного на поражение восстания в Варшавском гетто. «Плоть возмущенная, плоть восставшая, плоть сражающаяся, плоть громкоголосая». На сей раз, решила она, плоть победит. Мы ослабим узы несправедливости, мы сломаем каждое ярмо и выпустим угнетенных на свободу. Мы поступаем правильно, истинно так. А потом, с возобновленной уверенностью, возвращалась к своей работе. Ей предстояло научить детей руна тому, как надо будет им жить в условиях свободы, завоеванной их матерями. Она обнаружила, что этому научить можно будет даже Исаака, или, скорее, он всему научится сам, если только она постарается не вторгаться в его мир. И она поручила своему компьютеру общаться с сыном через тайные и невидимые стены, отделявшие его от всех остальных. Таков был кратчайший способ достучаться до него, если не считать песен. Упорядоченные ряды клавиш клавиатуры сразу понравились ему. И когда София впервые показала ему, как ею пользоваться, Исаак пришел в восторг от того, как, следуя движениям его пальцев, по экрану шествуют буквы и символы, следуя совершенному и бесконечному прямоугольному порядку. Руна любезно и тактично жаловались, когда Исаак начинал размахивать руками и верещать в полном блаженстве от этого парада литер. Она обнаружила, что если, сидя с ним рядом, выхватит у него планшет в самом начале Фиерно, сын быстро успокаивается. За считанные дни он научился управлять своим беспокойным поведением, так как оно грозило тем, что у него отнимут его сокровища. Каждую ночь София вносила какой-то крошечный элемент в виртуальный мир своего сына. Звук, дававший имя букве при своем появлении, затем целые слова, написанные или произнесенные, но сопровождавшие картинку. Так Исаак, к ее изумлению, даже научился читать. Хотя, по ее мнению, его грамотность скорее основывалась на принципе китайских идиограмм, чем на фонетическом механизме, однако в его случае этот принцип работал. София показала ему файл, в котором хранились превосходные и точные рисунки Марка Робишо, зарисовывавшего растения и животных Ракхата, и она подставила к ним соответствующие слова Руанжи. Она проплакала весь тот день, когда Исаак явился к ней с сорванным с дерева листом в точности соответствующим изображению на экране, но не стала обнимать или целовать сына. Любовь к Исааку могла проявляться только на его условиях. Самостоятельно или наблюдая сбоку за Софией и Хаеналой, он научился входить в библиотеку Магеллана и находить в ней собственные закладки. Он нашел место, в котором хранилась музыка, и уходил вместе с компьютером в тихий уголок и углублялся вслух. Отрешенное выражение, появлявшееся на его лице в такие мгновения, не могло не напомнить Софии лицо собственной матери, забывавшейся за ноктюрном на фортепиано. Слушая музыку, Исаак казался не просто нормальным, но необыкновенным, возвышенным. Своим ползучим, постепенным методом она сумела понять, что то, что София ценила в себе и чем восхищалась в своем муже, отце Исаака, интеллект и любовь к музыке, перешли по наследству к их сыну. Исаак, как она поняла, очень умен, или был бы умен, если... Нет, решила она, он умен, но по-своему, и обладает действительно инопланетным интеллектом. «Он просто ангел», — восхищалась София, когда Хаенале было всего 7 лет. Они сидели рядышком на берегу, глядя на Исаака, высокого и стройного мальчика, стоявшего на берегу реки, забыв обо всем, кроме воды. Или, может быть, камня, омываемого водой. Или, быть может, просто погрузившегося в себя. Ангел, чистый, прекрасный и бесконечно далекий. «Сипаш, Фе», — спросила тогда Хаенала, — «что такое ангел?» София пришла в себя. «Вестник. Вестник, посланный Богом». «А какую весть несет Исаак?» «Он не в состоянии сказать нам», — сказала София и отвернулась, пряча лицо с сухими глазами. Наконец, пришло время уходить из Тру-Часа и старшим девушкам. София попросила, чтобы самым смышленым из них позволили остаться в лесу и стать учителями в других деревнях, подобных Тру-Часай, наполнявшихся молодыми руна по мере того, как линия фронта расширялась и отцы отступали в лес, чтобы воспитывать детей подальше от Фиерна войны. Ответ почти всегда был отрицательным. Нет, учить могут и мальчики, а женщины обязаны умирать за детей. София понимала это и не плакала, когда девушек считали готовыми для того, чтобы вступить в армию, и они оставляли лес для того, чтобы их пожрала революция, но не Джанада. Неплохо, по ее мнению, было уже то, что если руна она любила в целом как народ, то мало о ком скорбела как о личности. Ошибка ее, если это была ошибка, заключалась в том, что Хаеналу она любила. Хаенала, дочь собственного отца, быстрая, сдержанная и полная энергии, реагировала с интеллектуальным интересом на все, что София Мендес могла предложить этому ребенку, более интересовавшемуся ответом на вопрос «почему я должна быть хорошей?», чем «почему Фиерна вызывает грозу?». Память Хаеналы вмещала науки и песни, факты и вымыслы. Уже в 9 лет она могла непринужденно переходить от теории Большого Взрыва к «да будет свет». «Я делаю из нее еврейку», — однажды встревожилась София, но потом спросила себя, «а почему нет?» Хаенале нравились те рассказы, которыми София удовлетворяла жажду ребенка, требовавшего авторитетных ответов. Посему София активно пользовалась древними притчами, чтобы научить вечной морали, внося небольшие коррективы с учетом внешних условий. Любимой была притча о райском саде, слишком уж напоминавшем тот лес, в котором они живут. Следуя за Исааком в его уединенных странствиях между деревьями, нетрудно было поверить, что они находятся в полном одиночестве, если не считать Бога и своего спутника. Однако Хаенала была самостоятельной личностью и имела собственное мнение – так что однажды она остановилась на месте и сказала: «Сипаш, Фея, Бог солгал». Удивленная София также остановилась и повернулась к ней, нервно проводив взглядом Исаака, продолжавшего свой путь, деля свое внимание между ним и остановившейся Хаеналой. «Жена и муж не умерли и познали добро и зло», произнесла Хаенала по-английски и посмотрела на Софию, запрокинув голову, сделавшись точной копией отца, собравшегося произнести нечто важное. «Бог солгал, а длинный змей сказал правду». «Я никогда не думал об этом», — сказала София, недолго подумав. «Нет, они все-таки умерли, только не в тот день». «Итак, Бог и длинные змеи сказали каждой часть истины, полагаю. У них были для этого разные причины». После того, как они продолжили путь, из этого тезиса возникла долгая и восхитительная дискуссия о полной честности, частичной правде, такте и преднамеренном обмане ради собственной выгоды. София потом перескажет эту дискуссию Супааре в ходе их ежедневного радиообщения, делясь рассказами об уме и проницательности, творческих способностях, шалости и внутренней чистоте его дочери. Его реакция много говорила Софии. Если он какое-то время находился в тылу Руна, то размягчался духом, смеялся и задавал вопросы. Но если был в городе среди жената, пропахшей запахом Руна, одетый, как Рунао, безмолвно принимающий унижения и мелочные обиды, занимающийся разведкой укреплений или количества гарнизона, то рассказы о похищенном у его девочки великолепии только разжигали его гнев. «А они хотели ее смерти», — с холодной яростью говорил он, и София понимала и разделяла его чувства. Они намеревались убить такое дитя. И тем не менее, он редко посещал Хэналу. София понимала и это. Супари не хотела расслабляться. Он должен обратить все свои чистые и ничем не осложненные чувства к войне. И поэтому было важно, чтобы его ежедневной спутницей была не лишенная будущего смышленая девочка, но Рунао, прославленная своей свирепой, ничем не уступающей его собственной преданностью делу построения нового мира, Джалао Вакашан. Вполне вероятно, что они являлись любовниками. София знала, что такое возможно и считается допустимым среди варакхати обоих видов. Джалао не брала себе мужа. «Мой народ, мои дети», — говорила она. София понимала и то, что Джалао могла дать Супааре, заслуженное уважение и одобрение. Признание того, что этот Джанада достоин быть одним из народа. София говорила себе, что Супааре делит с Джалао опасности, мечты и труды. Почему же они не имеют права разделить и передышку? Она не могла отказать им в таком небольшом утешении. Другая женщина могла бы ревновать, но только не София Мендес. В конце концов, она сумела пережить многое только потому, что отключила эмоции, свои и чужие. Ведь любовь — это долг, а в долги лучше не влезать. Город Гайжур. 2082 год по земному летоисчислению. «Когда Исаак впервые проявил интерес к генетике?» — спросил Софию Дэниел Железный Конь перед концом ее жизни. К этому времени она почти совершенно ослепнет. Единственный, другого нет, глаз затуманит катаракта и согнется почти пополам, без кальция, в котором нуждались ее кости. «Старая ведьма», — подумает она о себе, — «руина», но вслух скажет: «Это случилось, когда все мы еще жили в Тручасай, Исаак, Хэнала и я. Исааку, кажется, было 20, а может и 25 по вашему счету, здесь годы длиннее. И было это как раз перед его уходом». На какое-то время она погрузилась в воспоминания. «Как мне кажется, он становился все более и более неприспособленным к жизни среди руна, к постоянным разговорам. Ну, к этому привыкаешь». Научаешься отключать от своего внимания, но Исаак не был способен на это, и шум, по сути дела, причинял ему боль. Когда он был младше, он затыкал пальцами уши и начинал стонать, чтобы за собственным стоном не слышать бесконечных разговоров. Однако, повзрослев, просто перестал переносить их. Он проводил все больше и больше времени в одиночестве и однажды исчез. И Хэнала последовала за ним. «Да». Священники с таким терпением относились к ней, когда она умолкала. Иногда София просто забывала, что ее о чем-то спрашивают, и погружалась в собственные думы. Но на сей раз было не так. Тема до сих пор оставалась болезненной, и она сочла необходимым начать ее издалека. «Понимаете ли, дети Руна задавали вопросы обо всем. О погоде, о солнцах и лунах, о растениях», — сказала она Дэнни. «Они хотели знать, откуда берется дождь, почему луны меняют свою форму, куда уходит солнце на ночь, как из крохотных семян вырастают огромные вральи, Мне приходилось потрудиться, чтобы дать им правильные ответы, чтобы держаться вровень с этими детьми. Они помогали мне держать разум живым. Однако они никогда не спрашивали о различиях между людьми, о различиях между видами. София помолчала, удивляясь чему-то, оставшемуся в прошлом. Такие вопросы задавала одна Хаенала. «Почему у тебя и Исаака нет хвостов? Что произошло с вашей шерстью?» Она хотела знать, почему у нее 3 пальца, когда у всех остальных 5. «И что вы сказали ей на это?» — осторожно спросил Дэнни. «Какой спокойный молодой человек», — подумала София. «Какой осторожный в разговорах с ней, всегда воздерживающийся от осуждения». В своей молодости София всегда представляла себе священников нетерпимыми и злыми судьями. Что заставило меня видеть их такими, она теперь не могла понять. Наверное, то, что я не знала ни одного из них. В этом корень стольких страхов и ненависти, поняла она, в незнании. «Мендес, ты увиливаешь от ответа», — сказала она себе и возвратилась к теме. Но сначала я пользовалась словами Марка Робишо, которые он всегда говорил в подобных случаях. «Потому что так хочет Бог». Она протянула руку, чтобы прикоснуться к лицу Дэнни, понять, улыбнулся ли он. «Безбородый, какая гладкая кожа». «Ближе к делу, Мендес», — обругала она себя. Хаенала понимала разницу между Богом и наукой, знала, что есть различные, но параллельные пути для восприятия мира. Так вот, в библиотеке Магеллана, конечно, имелись очень хорошие руководства по генетике. Мы скачали их. Там имелись также графики винтовых ДНК для человеческого организма. А в памяти моего собственного компьютера содержалась работа по генетике в Аракхате, выполненная Энн Эдвардс и Марком Робишо. Я показала эти данные и ей. «А Исааку? Вы показали ему?» «Генетические последовательности для всех 3 видов». «Только косвенно. Исаак часто находился рядом с нами, когда я учила Хаенналу. У меня сложилось тогда впечатление, что он иногда слушал». «Нет, он точно слушал, как я теперь понимаю. Я только не могла сказать, в какой степени он заинтересован. Или, быть может, сам обращался к этим руководствам. Аутисты, обладающие нормальным или превосходящим норму интеллектом, подчас глубоко погружаются в интересующую их тему. Должно быть, он видел в генетике совершенное средство разложения всего жизненного хаоса и шума на исходные элементы», — подумала она. «Просто, аккуратно, доходчиво. Аденин, цитозин, гуанин, тимин, и ничего другого не надо». Оба умолкли. «Быть может, Дэнни также задумался о чем-то своем», — подумала София. «Миссис Куин», — проговорил он по прошествии какого-то времени, и слепая улыбнулась. «Как странно слышать такое обращение здесь, на чужой планете, после стольких лет. У вас были какие-то подозрения в отношении Исаака? Случалось ли что-то такое, что могло намекнуть на то, что он может оказаться...» «Никто не мог произнести это слово. Слишком уж страшное». «Нет», — проговорила она, — «нет, пока я не услышала музыку. Я представить себе не могла. Однако с самого начала знала, что Хаенала представляет собой нечто особенное. Однажды, рассказывая ей о войне, я обратилась к истории Исхода. Я намеревалась рассказать ей об освобождении порабощенных евреев, чтобы она могла понять, за что сражаются руны. Однако она никак не могла пройти дальше видеофильмов о Египте с его сотнями богов. И через несколько дней Хаенала сказала мне: «Египтяне могли видеть своих богов. Если ты хотела поговорить с богом реки, тебе нужно было получше одеться, приготовиться и отправиться к нему навстречу. Он замечал тебя только в самом наилучшем виде. Бога Израилева нельзя увидеть, но он видит нас, когда мы к тому готовы или не готовы, когда находимся в лучшем или худшем виде, или когда не обращаем внимания. От такого Бога нельзя скрыть ничего, и поэтому люди боятся его». «Глубокое проникновение», — отметил Дэнни Железный Конь. «Да, она была необычайным ребенком». София умолкла, пораженная внезапной мыслью. «Что, если Хаенала вовсе не была необычайной, а если она просто была такой, какой могли стать другие особи ее вида? Однако других София не знала, кроме Супари». «А теперь столько погибших», — думала она, сжимая свои пораженные артритом кулачки, лежавшие на коленях. «Столько погибших». Тут заговорил другой священник, Шон Фейн. «И что вы рассказывали ей о Боге Израиля?» «И давно он тут слушает», — подумала с неудовольствием София. «Джон Кондотти всегда говорит мне о том, что пришел. Но почему эти люди молчат?» И поправила себя. «Может, Шон и сказал, но я все забыла». «Я так ей и сказала. Вот почему мой народ боится Бога, но и любит его по той же самой причине. Потому что он видит все, что мы делаем, знает, каковы мы на самом деле, но все-таки любит нас». И как часто случалось с ней в те дни, погрузилась мыслью в прошлое, к людям, давно ушедшим, и все же более реальным для нее, чем эти новые. «Даже если это всего лишь поэтический вымысел, его поэзией стоит жить, София, и умереть за нее». Так когда-то сказал ей Дэу Ярброу. Когда ж это было? 50 лет назад или 60? Такая уж она теперь старая, старая. София не знала, существует ли жизнь в посмертии, но теперь начала надеяться на это. Не потому, что боялась забвения, но потому, что ей хотелось знать, правильно ли она поступала. Потом она заговорила снова, может быть, через минуту, может быть, через час или через день. «Однажды я рассказала Хаенале о городах, Содоме и Гоморре, и принялась ждать какого-то отклика. «Я здесь, София», — услышала она голос Джона. «Я рассказала ей о том, как Авраам торговался с Богом за души 10 праведников, которые могли жить в этом городе. Она сказала мне на это. Авраам должен был унести всех младенцев из этого города. Младенцы невинны». София повернулась на голос Джона. «Разве я поступала неправильно, рассказывая ей библейские истории? Не думаю, чтобы я ошибалась». «Вы поступили именно так, как и следовало поступить», — проговорил Джон Кондотти. «Я в этом не сомневаюсь». И она уснула. Веры Джона было достаточно.